12. Печерский вернулся из миссии как раз к рождению сына. Для Кибелы все явления в человеческой жизни еще не были изучены до конца. И появление на свет новой жизни вызвало в ней интерес, восторг и еще целую гамму чувств, которые она не могла никак интерпретировать. Исай больше не показывался на глаза капитану, продолжая следить за его семьей издалека. Мир пока стоял на месте, и, по-видимому, Кибела не планировала его уничтожать в ближайшем будущем. Таким образом, программисту все-таки пришлось задержаться на Земле дольше, чем он планировал. О том, когда прибудет бог-машина, он неоднократно интересовался у кремнитов. Но так как у них не было понятия числа, то, соответственно, и такое понятие, как время, тоже было для них относительно. Они не смогли ответить человеку на его вопрос. В период этого временного затишья в своей миссии Исай обратился вглубь себя. Он ни на день не забывал Ака. Ее призрак еще тревожил его сердце своим незримым присутствием. Теперь они снова ходили по одной планете. Программист не вернулся на прежнее место работы, ведь Ка все еще была там. Он нашел другое и ощутил, как его жизнь, словно пройдясь по кругу, вернула его на исходное положение. Кремниты прекрасно знали о том, что чувствовал их помощник и друг. Они старались помочь ему исцелить его душевную рану. «Произнеси ее имя», — посоветовал как-то раз камень. «Просто произнеси». Но Исай не мог. Психологически не мог приказать губам и языку сложить звуки в это имя. Иногда он позволял себе рассматривать ее фотографии в соцсетях. Девушка не афишировала свою личную жизнь, так что догадаться, есть ли у нее парень или муж, было невозможно. Так незаметно пролетело 3 года. Исай провел их словно в тумане, разрываясь между мыслями Ака, ожиданием прихода бога машины, работой и слежкой за семьей капитана. Николай стал отцом во 2-й раз. Его счастью не было предела. И иногда Исаю казалось, что он просто больной, сумасшедший неудачник, которому не повезло в отношениях, не посчастливилось завести семью и детей. На почве чего он и выдумал кремнитов, Кибелу и якобы нависшую над миром опасность, и из зависти начал следить за этой счастливой семьей, приписывая ей божественную природу. Ему исполнилось 29. Впереди была вся жизнь, но он ощущал себя глубоким стариком. Радость давно покинула его жизнь, а вместе с ней и желание жить. Только коды отвлекали его от гнетущих мыслей, которых с каждым годом становилось все больше. Машинный бог явился еще спустя 5 лет, когда старшему сыну Кибелы исполнилось 8, а младшему 6. Именно столько времени потребовалось железному голему, чтобы преодолеть сумасшедшее космическое пространство, разделявшее его и человеческую цивилизацию. Уж как именно он это сделал, Исай не вдавался в подробности. Он и так в некоторой степени был счастлив, ведь появление машинного бога доказывало, что он не сошел с ума, а значит, все было не зря. Тогда ему открылась его истинная роль в этой истории. Ведь машинный бог, в прямом смысле, был лишь машиной, и управлять ею мог только человек. А избранный, будто случайно, оказался еще и хорошим программистом. Совпадение? Вероятно, кремниты выбрали его не только потому, что его разум был наиболее восприимчив и открыт, но еще и из-за его профессиональных качеств. В один летний ясный день, когда ничего не предвещало неожиданностей, голос камня вдруг сообщил Исаю, что машинный бог прибыл. Парень представлял его огромным механизмом, размером с планету, и не совсем представлял, каким образом он изгонит Кибелу, занявшую такое маленькое человеческое тело. Но программист ошибался. Бог-машина оставил свою бездушную часть на границе Вселенной, в составе стены, а в теле, не превышающем размеры человеческого, сосредоточил всю свою сущность, силу и вычислительные способности. Он предстал перед Исаем существом, похожим на робота, только у роботов обычно существовали внешние металлокерамические или силиконовые оболочки, скрывавшие все внутренности и хитросплетения проводов. Этот древний бог предстал же в своем истинном виде. Его антропоморфное тело состояло из кучи механизмов с шестеренками, проводами, квадратными и треугольными образованиями, находившимися внутри туловища. Череп походил на человеческий, только был лишен кожи. Но металлический полукруг все-таки скрывал мозг, а лицевые кости, также состоявшие из металла, создавали форму лица. Глубоко в глазницах алело два красных огонька. Робот-бог был одет в серый плащ с капюшоном, скрывающим его нечеловеческую фигуру. Избранный не знал, как он добрался до Земли. Кремниты привели его в горы, которыми оканчивался заповедник на севере европейского мегаполиса Гелиоса. Там, среди серых базальтовых скал, он и встретился с богом-машиной. И не зная, как следовало себя вести и как нужно было здороваться с этим необычным созданием, поэтому просто поклонился ему. Глаза робота-бога слабо мигнули, и в ту же минуту в голове Исая раздался оглушительный скрежет. Парень упал наземь, хватаясь за голову, и скорчился от боли. Так бог-машина пытался заговорить с ним. То, что поначалу показалось программисту скрежетом, на самом деле было словами, просто голос, который их произносил, не был похож ни на один звук в этом мире. Голова у избранного заболела от необычайно высоких и низких частот, которые не воспринимало ухо, но которые воздействовали на мозг, вызывая в нем беспричинную тревогу, панику и боль. Голос машинного бога менялся. Существо подбирало определенную частоту, на которой Исаю было бы комфортно его слышать, и когда она была найдена, голос создателя машины стал звучать как обычный человеческий. «Приведи меня к ней», — почти приказал он. Противиться ему было невозможно. Бог-машина внушал трепет и благоговение, переворачивая все знания и понятия человека о том, что есть жизнь, что есть разум, что есть божественность. Как обычный робот смог эволюционировать до состояния Бога? Или этот процесс был запрограммирован его создателями изначально? Исай всеми силами пытался и не мог постичь эту величайшую загадку бытия, жизни, развившейся из одного единственного репликатора, а затем, совершив технологический переход, преобразовавшийся до состояния Бога. К сожалению, кремниты совсем мало рассказали о нем. И то, из их пространных речей, многое Исаю пришлось домысливать. «Делай, что он говорит», — подсказали его союзники. Программист послушно повел создателя машину через заповедник к дому Кибелы и ее мужа. Именно в тот ясный солнечный день, когда ничто не предвещало беды, к ним и явился бог-машина, о котором давным-давно предупреждал капитана Исай. Но Печерский тогда не внял его просьбе, чем обрек Кибелу на более жесткое выдворение из Вселенной. «Подожди!» — обратился программист к роботу-богу, еле поспевая за его гигантскими шагами. «У нее есть двое маленьких детей. Ты же их не тронешь?» Робот-бог медленно, не сбавляя хода, повернул механическую голову к человеку, но ничего не ответил. Исай не знал, как трактовать эту реакцию. «Что это значит?» — мысленно спросил он кремнитов. «Это значит, он подумает, взвесив все риски. Перевели они». Воспоминания о том ужасном дне у Печерского остались обрывочные. Он до конца так и не смог понять, каким образом эта невообразимая фантасмагорическая и, к сожалению, жестокая сказка воплотилась в жизнь. В их крошечные, наполненный счастьем мирок, вторглась сила, ослепленная злобой и ненавистью, сила, не видевшая моральных рамок из-за своего могущества, сила разрушения и страданий. Все оборвалось внутри Николая, когда в тот день он увидел на пороге странное существо, полуработа, полу. Даже невозможно было определить его к какой-либо категории искусственных созданий. Рядом с ним стоял тщедушный человек, лицо которого показалось ему смутно знакомым. Еще бы! Именно в него капитан много лет назад выкрикивал угрозы. Но они не помогли. Кибела находилась в саду и играла с детьми. Она почувствовала что-то неладное. «Я предупреждал вас, капитан. Но вы не вняли моим предупреждением. Что же, как видите, кремниты призвали бога-машину». С этими словами он коснулся ладонью его затылка, будто что-то активируя. Светящиеся глаза монстра поменяли цвет с малиновых на зеленые. Николай потрясенно смотрел на пришедших, все еще думая, что это какой-то глупый розыгрыш, как вдруг из-за его спины выскочила Кибела и, прокричав, чтобы он увел детей, набросилась на механического монстра. Дом затрещал по швам. Перекрытия начали рушиться от выбросов энергии. Капитан мгновенно метнулся к мальчикам, хватая их и уводя подальше от эпицентра внезапной битвы. Дети не должны были видеть этой ожесточенной схватки с участием своей матери. Это было слишком для детской психики, поэтому Николай заслонял им глаза широкими ладонями. Но кое-что им все-таки удалось увидеть, как Кибела, превратившись в столб абсолютной тьмы, черного дыма, окутало неизвестное механическое создание. Они взвелись вверх, высоко над домами, и продолжили сражаться в воздухе. От них расходились во все стороны зловещие красные молнии. Уже слышался вой полицейских вертолетов. Они приближались к месту творящегося беспредела. Исай стоял и смотрел на эту картину в благоговейном ужасе. И Печорскому так хотелось наконец расквитаться с ним, но он не мог бросить без присмотра детей. Вдруг небо озарила гигантская вспышка. Чудовищный импульс, всплеск энергии, разошедшийся от эпицентра битвы, был такой силы, что когда он медленно дошел до первых небоскребов, те рухнули, как подкошенные. Вертолеты сдуло натиском невидимого излучения. Они упали где-то посреди каменных джунглей и взорвались. В малоэтажных домах провалились крыши и оказались выбиты все окна. Земля затряслась от грохота падающих небоскребов. Стоял ужасный грохот, от которого закладывало уши. Укрыться было негде. Избранный упал на колени, но продолжал смотреть в небо, где продолжалась битва. Николай схватил сыновей и побежал искать убежище. Огромный вихрь, собирающий и закручивающий осколки камня, стекла и металла, победно шествовал по Гелиосу, оставляя от зданий лишь острые пеньки. Число жертв было просто невообразимо себе представить. Сколько же людей погибло? Вы понимаете? Сокрушался Исай. Погибли бы все, и не только люди, не приди бог машина. Отвечали ему кремниты. Но Исай такое не приветствовал, гибель меньшинства ради жизни большинства. Более жестокой и циничной доктрины и нельзя было придумать. Создатель машина теперь походил не на антропоморфного робота, а на огромный механизм, зависший в небе. Его пронзали стрелы тьмы, но ему все было нипочем. Огромные темно-коричневые шестеренки, толстые черные змеи проводов со вспыхивавшими на них искрами, громадные, длиной в целую улицу, серебряные пружины, множество более мелких механизмов, все двигалось в безумном хаосе. Но так лишь казалось на первый взгляд. Присмотревшись, Исай понял, что бог-машина пытается заключить темную мать в объятия и выдавить из этой вселенной. Она всякий раз увертывалась, сопротивлялась, ее темная сущность выпускала из себя красные вспышки, ударявшие в робота-бога, но они не причиняли ему вреда. Битва смещалась к северу. Она шла уже над заповедником. Вернее, тем, что от него осталось. Руины Гелиоса были объяты пожаром. Исай не знал, насколько далеко распространился тот импульс, разрушающий дома, но он мог вполне обогнуть планету. Однако программист надеялся, что оказался разрушен лишь центр европейского мегаполиса, может даже он весь, а до других материков эта внеземная волна не дошла. Вскоре он не смог различить даже очертаний бога-машины, настолько далеко переместились они с Кибелой, и лишь гадал, каким будет исход битвы. Но грохот по-прежнему стоял жуткий. Так продолжалось несколько часов. Исай не сразу понял, что ранен. Из его голени торчал кусок стекла, но он даже не почувствовал боли от напряжения. Он рисковал истечь кровью, и чтобы этого не произошло, все-таки жить ему еще хотелось, он сделал жгут из ремня и попробовал подняться. Чтобы кое-как доковылять до центра медицинской помощи, если таковые еще остались, учитывая творящийся вокруг апокалипсис. Его больше не интересовала битва. Он будто заранее знал, чем она закончится. Он ощущал, что огромный камень свалился с его плеч, будто он исполнил то, в чем было его предназначение. Догорающий закат бросал багряные лучи на руины города. Исай с сожалением понял, что звездный порт, скорее всего, разрушен, а значит, ему не удастся сразу же вылететь на Иридиум. Придется ждать, пока восстановится общение с другими мегаполисами и попытаться сесть на звездолет уже там. Хорошо, хоть документы по счастливой случайности оказались при нем, и ему не нужно было еще и их восстанавливать. В том, что дом, где находилась его квартира, уцелел, верилось с трудом. Величественные небоскребы Гелиоса будто спилили под корень, как деревья. Они рухнули наземь, сломанные и разбитые гневной волей злого существа, не желающего покориться. Если бы Кибела сдалась сразу, не было бы таких колоссальных разрушений. Но она даже не дала рта раскрыть, сразу же накинувшись, как дикий зверь, на своих врагов. За время битвы Исай ни разу не вспомнил Ака. А когда, наконец, вся чудовищность ситуации дошла до его разума, его охватила паника. «Где же она? Я должен ее найти». Он заметался на месте, превозмогая боль в ноге, но не знал, в каком направлении следует двигаться. «Успокойся», — сказал ему камень. «Ее нет сейчас на земле. Она жива и невредима, а тебе надо для начала вылечить ногу». Программист с облегчением выдохнул. Ему удалось добраться до станции скорой помощи. Из-за суматохи, нехватки врачей и лекарств осколок ему доставали без анестезии. Такой сильной физической боли ему еще никогда не доводилось испытывать. Исай не сдержался и закричал. И криком этим было имя, которое он не решался произносить почти десятилетия, показавшееся ему вечностью. Теперь этот психологический барьер был, наконец, снят. «Кира», — шепотом отозвался внутренний голос, всколыхнув давно успокоившийся океан боли. Ему не было суждено и сохнуть совсем, и потерять свой источник. Он оказался вечен, как эта вселенная.